потому что во все времена, в конце концов, побеждали люди. Вычти из этих 59,7 секунды еще какие-то доли секунды, когда подлость и жестокость на огромном куске земли уже не шагают рядом с человечностью, а начинают все больше и больше отставать, когда на одного кривого юзика уже приходятся тысячи Данил и Даш и Шаповаловых, и ты увидишь, что нам нечего делать в пещерах пятикантропов, нечему у них учиться. Просто жизнь стала стремительнее, и быстрее сгорают люди. И порой бывает некогда глядеться вокруг, чтобы не наступить в этой спешке кому-нибудь на ногу, не задеть острым локтем. Но далеко не всякий, кто даже заденет тебя, подлец, сменивший звериную шкуру на селоновую сорочку. Все-таки одна минута — это чертовски мало для человечества. Ему позарез нужно еще несколько секунд. «Но ведь нас тогда уже не будет, Сашка», — печально говорит Лида. «Это ведь так долго, несколько секунд, если измерять историю одной минутой». «Мы будем, Лида», — отвечаю я и вспоминаю Костины слова о том, что она беременна, и думаю о ее ребенке, и о его детях, и о детях его детей. Мы обязательно будем, Лидка, слышишь? И вообще, ну тебя к свиньям, самая подходящая тема для ресторанного разговора. Такие темы не выбирают, они приходят сами. Я понимаю, но все-таки давай лучше будем есть. Наши рамштексы совсем остыли. Давай есть жареное мясо, поскольку люди за эту минуту научились его здорово жарить. И будем исчислять историю человечества не минутой, а тысячелетиями. Так мне лично больше нравится». 65. За амбаром лежало два больших, как руками охватить, круглых камня. Один, окованный железным ободом, с толстым штырем в центре, от которого краям лучами расходились узенькие насеченные желобки. Другой — плоский, со сквозной дыркой и неглубокой дырочкой сбоку, забитой песком. «Что это?» — спросил я у тети Окси. «Мельница», — усмехнулась она. «Когда-то давно, еще когда я была маленькой, люди этими камнями зерно мололи». «Как мололи?» — удивился я. «Очень просто. Ставили один жернов на другой. Сюда засыпали пшеничку и крутили. А жернова тяжелые. Вот зерна и размалывались». Осенью 42-го мы с превеликим усилием вкатили эти жернова в дом и водрузили на стол. Тетя Окся чисто вымыла их теплой водой. Потом, задирая голову и подтягиваясь на носки, приколотила к потолочной балке над столом брусок с просверленной дырочкой. В кузнице она раздобыла подходящий железный прут, вставила его одним концом в брусок, другим — вычищенную от песка дырку на верхнем камне и тяжело со скрипом повернула жернов. В тот год муки в колхозе на трудодни не выдали совсем, дали понемногу зерна. Единственная на всю округу паровая мельница не справлялась с фронтовыми заказами, и во многих хатах заскрипели дедовские жернова. Вообще война будто отбросила людей в другой век. Магазин опустел, его в конце концов совсем закрыли. С чердаков подоставали старые прялки и кросны, ткацкие станки. На ночь хозяйки пригребали в печи жар, чтобы утром было чем разжечь огонь. Вместо ламп приспособляли плошки с тряпичными фитильками на бараньем жиру. Горели они тускло, а уж чадили и воняли, хоть ты из дому убегай. Вместо чернил писали разведенной сажей. Огрызок карандаша, стальное перышко и простая ученическая тетрадка ценились, как говорится, на вес золота. Продавались они лишь в Чкалове или в Орске на базаре. А кто из нашего села мог туда выбраться за сотни километров? Длинными зимними вечерами, вернувшись с работы и управившись по хозяйству, мама и тетя Окся мололи муку. Скрипели жернова, растирая пшеницу. Оседала и таяла горка теплых зерен вокруг штыря. И мама подбавляла по горстке, чтобы не крутились в сухую камни. И мягкой пылью оседала вокруг них мука. «Не мука, а мука!» — вздыхала тетя Окся, отводя тыльной стороной ладони, прилипшей к колбу волосы, и набирала эту муку в горсть и пропускала сквозь пальцы, как песок. Она и впрямь была похожа на сероватый зернистый речной песок, но когда мама просеивала ее сквозь мелкое сито, мука становилась такой же белой, как когда-то. Да только хлебов таких уже не пекли, намолоть бы на лепешки. Устав до смерти, они передавали обмотанные тряпицы, чтоб не резал руки, прут нам с Егоркой. И мы, став на лавку, крутили камень в четыре руки, пыхтя и надуваясь от гордости. А горка пшеницы вокруг штыря почему-то не спешила таять. А зерна перекатывались, перекатывались, и у нас млели руки, и от безостановочного вращения начинала кружиться голова. Мама и тетя Окся прогоняли нас и принимались сами ворочать тяжелый жернов в четыре руки, раскачиваясь над ним всем телом, и тихонько пели. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. И вот однажды я достал отцовскую скрипку, пристроился в уголке и стал им подыгрывать. Соскучившийся по канифоли смычок неохотно ползал по струнам. Он был великоват для меня, как и сама скрипка, но мелодию я схватил верно, и она поплыла по хате, сначала робко, сбивчиво, а потом все смелее и смелее. И шорох жерновов вплетался в нее, и тяжелое дыхание мамы и тети Окси, и вой ветра за окном, и грохот орудий где-то за тысячи километров от нас, на далеком фронте. На минутку они перестали петь и раскачиваться над Жорновом.